Они опять поселились в отеле, в комнате с балконом, выходившим на улицу. Элиза, жившая вместе с ними, охраняла беременную Гарриет с преувеличенными предосторожностями, раздражавшими Шелли, который всегда придерживался того, что надо предоставить свободно действовать природе. Когда его не было дома, Элиза принималась наставлять сестру в матримониальной политике. «Это необычайно, что твой муж, которому скоро исполнится 21 год, не находит средства помириться с отцом, ввести тебя в семью и устроить для тебя жизнь, достойную жены будущего баронета. При некоторой ловкости с твоей стороны дела бы приняли совсем другой оборот. Скоро у вас будет ребенок, и бродячая жизнь станет невозможной. Тебе нужно иметь свой дом в Лондоне, серебряную посуду, карету, и все это может быть, если бы только Шелли захотел». Эти разговоры оказывали влияние на Гарриет. Она была обольстительна, и она об этом знала. Хорошенькая женщина переносит жизнь без роскоши с таким же трудом, с каким интеллигентный мужчина переносит подчиненное положение. Взгляды прохожих говорят ей о ее могуществе, но она знает, что могущество — это скоро приходящее. Как вооруженное и сильное государство желает обеспечить свое место в мире, прежде чем распустить солдат, так женщина желает заключить свой мирный трактат с неприятельским полом, прежде чем бремя старости принудит ее к безусловной капитуляции. К тому же Элиза оплакивала Гарриет, и для каждого человеческого существа так естественно разжалобиться над собственной судьбой, что самое истинное счастье может быть легко отравлено коварным состраданием глупца. По настоянию Гарриет, которую Элиза не переставала подстрекать, а также по совету неизменно благожелательного герцога Норфолка, Шелли решился на новую попытку примирения с отцом. Он бы не сделал этого шага, если бы не считал его согласным с честью и необходимым. Он сильно желал повидать мать, и на расстоянии после продолжительной разлуки сам мистер Тимоти казался ему достойным сожаления и безобидным. «Дорогой батюшка», — писал он, — «еще раз беру на себя смелость написать вам о моем искреннем желании, чтобы сочли меня достойным возобновить с вами и с родными те отношения, которые были прерваны благодаря моему безрассудству. Надеюсь, что близко время, когда мы будем относиться друг к другу, как отец и сын, с большим доверием, чем когда-либо прежде, и когда я перестану быть причиной тревоги для семьи. Я был счастлив узнать от Джона Грова, который обедал с вами вчера вечером, что вы находитесь в добром здоровье. Жена моя присоединяется ко мне, чтобы уверить вас в нашей почтительной любви». К несчастью, мистер Тимоти, не способный торжествовать победу без шума, потребовал от кающегося публичного отречения в самой невозможной форме. Он потребовал от сына, чтобы тот написал университетским властям в Оксфорде, что он жалеет о прошлом и отныне считает себя почтительным сыном англиканской церкви. В противном случае он, мистер Тимоти, отказывался от всяких дальнейших сношений. «Я еще не пал так низко, — писал Шелли герцогу, — чтобы отрекаться от идей, которые нахожу истинными. Всякий человек со здравым рассудком должен понять, что менять убеждения по приказу — это свидетельствует об отсутствии прямоты и честности. Я сделаю все разумные уступки, то есть такие, которые не влекут за собой потери самоуважения, без чего жизнь — только бремя и позор».